Глава 19. Разоблачение. «Искали как следует?» До нас долетел выкрик Элис. Мы аж вздрогнули от удивления. Но шуметь было нельзя, так что, затаив дыхание, мы прислушались. В ответ на слова Элис мы услышали голос Лоренцо. «Элис, сколько ни спрашивай, ответ будет один. Мы обыскали каждый угол форта, но найти так и не удалось». «Но за комнатой девушек должны были наблюдать». «Не могли же они просто выйти незамеченными прямо под носом у охраны? Хотите сказать, они покинули форт?» «Это мне неведомо. Но девочка аристократка. Вполне возможно, что у нее было какое-то особое магическое приспособление. Они могли проскочить мимо тебя или других солдат». «Если так, они...» «Да, почти наверняка в демоническом лесу. Но почему они так внезапно направились туда? Сколько ни гадай, у них просто не было причины для этого». «Это верно. Нет, думать об этом будем потом». Я разослал солдат, но безрезультатно. Солдаты уже в лесу. Думаешь, найдут?» «Демонический лес огромен, и все человеческие следы там теряются. Все из-за ненормального потока маны. Условия там еще те». Исходя из гнетущей атмосферы во время разговора, было понятно, что они кого-то искали. Я ясно понимал, кого именно. Помимо Тилки и Рейфранды, здесь была всего одна аристократка. Девочки выскользнули из форта и направились в демонический лес. Я побледнел. Килкиер не знал, что Тиана здесь, так что слушал спокойно. Но, увидев мое побледневшее лицо, спросил. «Эй, Джон, ты чего? Это на тебя так рассказ Элис повлиял?» «Нет». Я не знал, как ему ответить. Скажу правду, он сразу же бросится ее спасать. А в демоническом лесу парня будет поджидать опасность. Да разве ж нормально, что он помчится туда? Я думал, как быть, и не находил ответа. Я не был слабаком, но исключительным талантом также не обладал. Отправиться в лес в одиночку? Ну и как там выживать? Ну и бросить Тиану не вариант. Так что я решил. Надо уходить отсюда, вернуть Килкиера в его комнату и отправляться в демонический лес. Но разговор, продолжавшийся за дверью, мне этого не позволил. Ситуация становилась только хуже. «Дочь семьи Феникс, мы обязаны ее спасти». Лоренцо едва выдавил из себя эти слова, но они достигли наших ушей. Выражение на лице Килкиера пугающе быстро переменилось. «А? Эй, как это понимать? Дочь семьи Феникс? Почему Тиана здесь? Килкиер, успокойся!» Однако этим словом его было не угомонить. В итоге Килкиер перешел на крик. «Джон, ты знал? Знал, что Тиана здесь? На днях я случайно наткнулся на Тиану и Лизет. Они просили тебе не говорить». «Значит, Лоренцо и Элис говорят?» «Скорее всего, о них». Услышав это, Килкиер схватил меня за грудки, прижал к стене и приглушенно спросил. «Джон, почему ты мне не сказал?» «Потому что они попросили не говорить. Я же не думал, что так выйдет». «Именно. Я такого не предполагал. Нет, я не знал, что такое вообще может случиться. Потому-то и был спокоен». Я заставил себя думать, что ничего опасного просто не может случиться. Ведь я знал, что будет в будущем. В той жизни такого не было. И я совсем не задумывался о том, что мои поступки могут отразиться на истории. Такого не должно было произойти. Стоило быть повнимательнее. Но подобное раздумье стоит оставить на потом. На меня смотрели озлобленные глаза Килкиера. Не стараясь отвести взгляд, я заговорил. «Прости, все потому, что не сказал». Я правда так думал. Не размышляя о том, как все должно быть, и прояви осторожность, этого можно было избежать. Но Килкиер был куда взрослее меня. Хотя, если брать в расчет прошлую жизнь, я был старше. Из его рук, державших меня, постепенно уходили силы. Он аккуратно опустил меня на землю, после чего заговорил, тихо и виновато. «Нет, нет, Джон, не ты виноват. Вообще никто не виноват. Хотя ответственность за все лежит на Тиане, покинувшей форт без спроса. Даже если бы ты мне сказал, я бы притворился, будто Тиана меня провела. Так что, скорее всего, это бы закончилось так же. Ты не виноват». Весь запал в его голосе растворился. Он начал говорить неуверенно и повторяясь. «Точно, ведь я брат Тианы. За ее шалости я должен поймать ее и наказать. Я иду, Джон. Спасу ее. Да, я иду». Голос человека, готового к смерти. Так же говорили простые солдаты на войне, желая защитить родных и любимых. Именно таким был голос Килкейра сейчас. Сказав это, он сразу же направился к выходу из форта. «Здесь есть дорога, ведущая прямиком в лес». Я окликнул его. «Постой, Килкейр!» Но он не остановился. Из-за заклинания скрытности мне было тяжело за ним следить. Стоило ему немного отойти, я больше не мог его разглядеть. «Чёрт!» Выругавшись, я последовал за Килкейром. «Здесь кто-то есть?» Позади открылась дверь, и я услышал голос Элис. Но на объяснение не было времени. Было опасно оставлять Килкейра одного. Коридоры форта были очень запутанными. В одно место могло привести множество маршрутов, да и протяженность их разнилась. Сколько я ни шел по выбранному пути, Килкейра так и не встретил. Надо ждать, когда с него спадет заклинание, но на это требовалось время. Так что оставалось лишь идти в демонический лес. Других вариантов у меня не было. Я проследовал к выходу. Там меня ждала мифриловая броня и оружие. Все это оставлялось на случай экстренной ситуации. Я надел на себя простую кольчугу и побежал в лес. Было очевидно, что Килкейр направился туда же. Возле выхода из форта должен был находиться еще один комплект брони и оружия. Его не было, так что наверняка взял Килкейр. Черт! Лишь это я смог выдавить из себя. Я уже и так провалился. Эти старые чувства. Я много чего успел узнать о сожалении и отчаянии. Все прямо как тогда. Однако в этот раз сожалений не будет. И Килкейр, и Тиана, и служанка. Я был твердо уверен, что они вернутся живыми. Поэтому я засвистел. Если я сделаю это, она точно придет. Беспокоившаяся о том, что я буду проходить практику в демоническом лесу, и последовавшая за мной моя подруга. Я почувствовал порыв ветра. А потом она оказалась прямо передо мной. «Что-то случилось, друг мой?» Огромная волчица с серебряной шерстью и кристальными рогами, кристальный волк, смотрела на меня. В голове у отправившегося в демонический лес Килкейра была мешанина. Однако сердце его не могло успокоиться и двигало парня вперед. Иначе он не сможет спасти сестру. Он размышлял: «Джон не виноват, виноват другой. Виноват он сам». Он совсем не думал о чувствах сестры, когда оставлял ее. И вот к чему это привело. Потому он и пошел в лес один. Если уж и подвергаться риску, то в одиночку. Так умрет только он, других это не затронет. Но он был неправ. Все это напоминало лишь эгоизм. Сам он ничего не понимал. И думая обо всем этом, он продолжал бежать. К счастью, монстром было не до него. Так что на Килкейра никто не нападал. Почему так, он не понимал, но все случилось благодаря Джону. Скрывающее заклинание парня действовало. Килкейра не заметила Элис, теперь же оно продолжало укрывать его от монстров. Продолжая бежать, Килкейр думал, кто же он такой? Невероятный маг, способный полностью скрыть свое присутствие от такого опытного воина-мага, как Элис. Он на равных общался с наследником герцогского рода, смог войти к нему в доверие. Еще и когда-то успел сдружиться с сестрой Килкейра. Он казался рубахой парнем, хотя на деле это было не так. Когда Килкейр обвинял его в том, что Джон не рассказал о сестре, парень искренне извинился. В своем возрасте Килкейр повидал столько лжи аристократов, что отличить ее для него было не сложнее, чем дышать. Он видел ложь насквозь, но Джон извинился от всего сердца. Все-таки аристократы и простолюдины разные и никак не связаны. Пусть они не успели сдружиться, но никто бы не винил человека за то, что тот бросил бестолкового аристократа, бегущего в демонический лес. Но Джон был другим. Внутри тогда растекалось чувство тяжести и сожаления. Вспоминая выражение на его лице, Килкейр пробормотал. «Неудачно расстались. Возможно, в последний раз». Килкейр понимал. Бежать по демоническому лесу опасно, а шанс вернуться назад становился все призрачнее. Но именно поэтому он и не мог бросить сестру в демоническом лесу. Он обязательно ее защитит. Хоть на мгновение, но она проживет дольше него. Пусть даже он сам умрет, Килкейр сохранит жизнь Тиане. Парень не знал, где сейчас девочка. Хотя идеи у него имелись. Девочка прибыла в форт, чтобы проследить за ним. Вместе со своей служанкой Лизет дома она постоянно наблюдала за ними с тени. Прятаться они не умели, так что Килкейр быстро их находил, но вида не подавал. Просто в этот раз места было побольше. Должно быть, Тиана следовала за Килкейром и в итоге потерялась. Между прочим, сегодня в лесу Килкир отдалился от группы. В этот момент было очень легко его упустить. Так что идти надо именно туда. К тому же Тиана та еще не умеха. В лесу должны были остаться ее следы. Если найти там ее следы, то можно будет. Вероятность низкая, но лучше так, чем бездумно плутать по лесу. Килкир верил в свою догадку. Нет, сомнения означали бы конец всему. А этого он боялся больше всего.